Валентин вчитывался в скупые строки и только головой крутил. Да, демократия имеет и свою обратную сторону. Но до чего же все продажно? Что нельзя купить, то можно раздавить. Свидетели зверств дольцевской группировки по ходу подготовки судебного процесса один за одним исчезали. Оставшиеся в живых начинали отказываться от своих показаний, и, конечно же, разливающиеся соловьем, выписанные из первопрестольной, высокооплачиваемые адвокаты. Больше половины подонков избежали наказания. — Значит так, мальчики, — ласково сказал Валентин, глядя на ненавистные рожи, смотревшие на него с экрана монитора. — Я вас теперь почти все знаю и так люблю, что не советую оказываться со мной рядом в одном пространстве. Ни суда, ни следствия не будет. Рассчитывать можете только на приговор. Решив, что внушение сделал достаточно строгое, стажер переключился на главу фирмы и уставился на экран. Никольский Вячеслав Тихонович, директор ЧОП-страж, подполковник ВДВ. С мая 2001-го списан из рядов российской армии по состоянию здоровья. Живет на пенсию по инвалидности и доходы с фирмы. Инвалидность получил в первую чеченскую кампанию. Предположительно, подставное лицо. Настоящий владелец фирмы пока не установлен. «Ой, как интересно!» Валентин принялся швырять дополнительные запросы в базу данных ФСБ и добрался до медицинской карточки подполковника. «Ага, если отбросить медицинскую терминологию, то все очень просто, почти полная неподвижность. Да, с таким диагнозом только охранной фирмой командовать». Позвоночник подполковника был поврежден в трех местах, а сам он, соответственно, должен был быть прикован к постели. Юноша поежился. 8 лет лежать беспомощным в кровати, ждать, когда тебя с ложечки напоят, накормят, выгребут из-под тебя и простынки поменяют. Нет уж, лучше сразу смерть. А теперь потрясем Ювираструмбанк. Что бы там дядя Вася ни говорил, а Женьку его кто-то из своих грохнул. Стажер напряг память. Кто там в банке на место Женьки-то метил? А, точно, Барько Нестор Алексеевич. Вот его и пощупаем. Пальцы юноши отстучали запрос на клавиатуре. Хорош. Для его конторы пока хватит. Пусть копают. Валентин откинулся на спинку кресла и задумался, не соизволив даже кинуть взгляд на экран монитора. Что-то ему говорило, что всплывающая там информация лично ему ничего не даст. Но не такой он крутой следак, чтобы распутать сходу то, на чем уже обломали зубы более компетентны в этом деле товарищи. Там наверняка ФСБ работало, все-таки заказное убийство, но работало так, спустя рукава. А вот если этим делом займется их контора... Ладно, контору он загрузил, а самому чем заняться? Юноша посмотрел в окно. Судя по солнцу, давно перевалило за полдень. Стажер перевел взгляд на старомодные напольные часы, стоявшие у стены, напротив окон гостиной. Они словно только этого и ждали. Открылось окошечко, и кукушка громогласно прокуковала 4 раза. — Да чтоб вам пусто было! — расстроился Валентин, услышав, как в спальне заворочалась на кровати Дашка. Девушка протяжно зевнула, почмокала губами и опять уснула. Ее чмоканье навело стажера на мысль. — Фу, она же, небось, голодная. Романтический завтрак сегодня накрылся медным тазом. Обед, похоже, тоже. Но впереди маячил ароматический ужин. Юноша ринулся на кухню и начал извлекать из холодильника закупленные поутру продукты. Так, пельмени, соус, яйца. В магазине Валентин взял стандартный холостяцкий набор, то есть то, что он умел готовить лучше всего. Варить пельмени и жарить яичницу. Разумеется, кроме яиц и пельменей он купил еще колбасу, ветчину и кучу разных фруктов и конфет. С ним же дама. Но его с детства учили, что дабы не испортить желудок, сухомятку питаться нельзя, и он чувствовал, что пришла пора передать накопленные знания своей даме сердца, которая в данный момент сопела носиком в постели, охраняя его скромную персону. Меню романтического ужина начало сформироваться в голове стажера. Пельмени, поджаренные в масле под майонезом. Яичница и, конечно же, гренки. Гренки у него всегда получались замечательно. И если Дашка не оценит его кулинарного таланта... Стоп! Какие гренки? Валентин с расстройства чуть не застонал. Это же надо быть таким кретином. Все купить, кроме хлеба. Обалдеть! Без гренок романтический ужин не получится, так как в меню должно быть как минимум 3 блюда, сотворенных лично им. А он, кроме пельменей, яичницы и гренок, ничего больше готовить не умел. Отсюда вывод. Надо тырить ключ. Вывод был вполне логичный. Из квартиры-то он выйдет, а как потом обратно зайдет? Персонального ключа ему никто не выделял. Единственный, выданный им на двоих, ключ покоится на дне дамской сумочки Дашки. А если ее разбудить, то сюрприза не получится. Значит, ключ все же свистнуть придется. Не теряя времени, Валентин пошел на дело. Операция прошла без сучка, без задоринки. Намаявшаяся за эти бессонные сутки девчонка спала сном праведника и не проснулась даже на тихий щелчок замка, аккуратно закрывшейся за стажером двери. «Папа, Херувим покинул укрытие». «Один?» «Один». «А чем занимается черная вдова?» «Спит». Лаконично доложил знахарь. Из трубки мобильника до него донеслось недовольное сопение Стаса. «Вернуть его назад?» «Не надо», — сердито буркнул начальник отдела. «Проследите, куда его понесло, и прикрывайте. Плотно прикрывайте». «Прикроем, но...» «Раз у него своей головы нет, то он же, подлец, что-то от нас скрывает». Короче, вышел и вышел. Ловите на него, как на живца. Может, кто и клюнет. Похоже, фокусы стажера уже хорошо достали брата Дашки. Да, шеф, забыл сказать. Он по нашей базе данных. Я в курсе. Над этим уже работают. Твоя задача, Херувим, глаз с него не спускать. Понял? Понял. Отбой.